Глава 30. Люси. Майя выходит из офиса после 5. На парковке осталось всего 2 машины, так что ее, вероятно, фиолетовый хэтчбэк. Она замечает меня и тут же останавливается. Ключ торчит между пальцами, как бы для отпугивания потенциальных насильников. «Люси?» — выдыхает Майя, будто испугавшись. Наверное, она и правда испугалась. Поднимаю руки, показывая, что я пришла с миром. «Я просто хочу поговорить». Она прищуривается. «Когда мы виделись в последний раз, Майя была еще подростком. Ей было 18. Она заканчивала школу и готовилась к отъезду в колледж. Зря я ей сказала». Так и вижу Сави на кровати в ее крошечной квартирке с наклоненным потолком. «Черт, она же еще подросток, но...» «Ты сама была подростком, когда убила его?» — предположила я, и она кивнула, чувствуя облегчение, что я все поняла. Майя смотрит на меня. Они с Сави никогда не были сильно похожи. Волосы Майи светлее. Чтобы добиться такого оттенка, обычно приходится покупать осветлитель. Черты ее лица острее, чем у Сави. Длинный нос, острый подбородок. На ней широкая коралловая юбка и белая блузка с пуговицами и круглым воротником. Очень милый наряд. Савви милая не любила. Но глаза у них одинаковые. Синие и полные гнева. По моей спине скатывается струйка пота. «Можем куда-нибудь пойти и поговорить?» — спрашиваю я. «Тут жарко». «Мне не о чем с тобой говорить». Майя нажимает на ключ, открывая машину. «Майя, пожалуйста». Я делаю шаг вперед, но замолкаю, потому что не знаю, как начать этот разговор. Она смотрит на меня. «Слушай, я знаю, что теперь все решили, что ты невиновна, но я все равно не хочу с тобой говорить». «Все решили, что я невиновна? Вот это новости». «Это тут ни при чем», — говорю я. Она открывает дверь машины и бросает в салон сумочку. «Я знаю про Троя». Майя садится в машину, поднимая юбку, чтобы она не зацепилась за дверь. «Я не знаю, кто это». Хватаю дверь, не давая ей закрыться. «Мужчина, которого убила Сави». Она резко поворачивается ко мне, совершенно побледневшая, и с минуту молча на меня смотрит. «Залезай». Майя заезжает на парковку давно всеми покинутого ресторана и встает в тени деревьев. «Как его звали?» — спрашивает она. «Трой?» «Да». «Она тебе не говорила?» Отстегиваю ремень, чтобы повернуться к ней лицом. Не могу перестать обращать внимание на то, что ее белая блузка идеально чистая, хотя сейчас уже конец рабочего дня. Я бы уже заляпалась и кофе, и обедом. Она закусывает губу и качает головой. «А я не спрашивала. Наверное, не хотела знать». «Я хотела знать. Хотела знать, как его звали, как он выглядел, как пахнет кровь, когда ее так много». Майя бросает на меня быстрый взгляд. «Ты знаешь его фамилию? Я всегда думала, может, кто-то знал, что это сделала Сави, и это они...» Я качаю головой. Она замолкает. «Трой Хендерсон. Я выяснила это несколько лет назад. Наняла частного сыщика. Раньше у меня не было на это денег, но других наводок не имелось, а рассказывать о нем полиции я совершенно не собиралась. Я не стала бы так предавать Сави». «Вообще ничего». У нее разбитый вид. «Нет, к сожалению. Его тело пока не нашли. Если верить моему сыщику, он был известен привычкой напиваться и ввязываться в драки. Его дело все еще открыто, но, как мне кажется, его никто особо не ищет. Когда сыщик общался с его сестрой, она даже не знала, что он пропал. Она думала, он переехал и никому не сказал». «А, извини, я должна была раньше тебе сказать, но...» Но она была слишком молодой, собиралась в колледж, только что потеряла сестру. Мне не хотелось лезть к ней со словами «Привет, помнишь, как твоя мертвая старшая сестра кого-то убила?» Я раньше бы и не захотела тебя слушать. А сейчас хочешь меня слушать? Майя вздергивает светлую бровь, едва ли не улыбаясь. Справедливо. Я могу отправить тебе информацию, которую нашел сыщик, если хочешь. Она откидывается на спинку сиденья и протяжно вздыхает. Ты правда не помнишь ту ночь? Правда. Моя мама никогда тебе не верила. Но было бы странно нанимать сыщика по какой-то наводке, если ты сама ее убила. Майя поворачивается и заглядывает мне в глаза. И при этом не рассказать об этом нам. А это был бы лучший аргумент в твою защиту. Что она убила Троя. Я знаю. Ты рассказала бы, если б тебя действительно арестовали и обвинили в ее убийстве? Выглядываю в окно. Может быть. Мне хотелось бы думать, что не рассказала бы, но вполне возможно, что перспектива нескольких десятилетий за решеткой вынудила бы меня нарушить верность Саве. Я прокашливаюсь и смотрю на нее. Насколько мне известно, Савве никому об этом не говорила, кроме нас, так? Когда она рассказала мне, сказала, что знаешь только ты. «Я Бену говорить не буду», — говорю я. «Просто чтобы ты знала. Что бы ни случилось, я ему не скажу». «Ты серьезно общаешься с этим подкастером? В смысле, хочешь дать ему интервью?» «Да, мы уже начали». «Надо же». Майя смотрит вперед через лобовое стекло. «Я ему кое-что сказала о Мэтти, но он сказал, что вырезал это». «Я знаю». «Ты знаешь?» «Он спрашивал меня об этом». Я не стала подтверждать, поэтому он вырезал. Какие-то юридические вопросы, кажется. Не знаю, так ли это, но звучит правдоподобно. Мэтт уже пригрозил его засудить. Извини, зря я про это сказала. Пожалела, как только положила трубку. Пожимаю плечами. Да, лучше бы она не говорила, но я не могу из-за этого на нее злиться. «Я рада, что ты что-то сказала про Савви и Мэтта. Ты права, она ни за что не стала бы с ним спать». Майю передергивает, будто сама эта мысль ей настолько отвратительна. «Я просто хотела убедиться, что мы согласны насчет Троя, что нельзя о нем говорить. Никогда». «Мы согласны». Она тянется к рычагу, но останавливается, убирает руку и снова переводит взгляд на меня. «Жаль, что Сави не сказала мне, что ты тоже знаешь об этом». «Почему?» «Потому что я думала, что ты особо ее не знаешь. Сави мало кто хорошо знал». «Это точно. Но надо было догадаться. Ты была не похожа на остальных ее друзей. После того, как ты переехала обратно, она перестала так ненавидеть Пламптон. Она была счастливее». Сглатываю ком в горле. Я это и так знала, но когда это говорит Майя, ощущается по-другому, как будто это правда, а не безумная надежда. Мне приходится закрыть глаза и глубоко вдохнуть, потому что на секунду мне настолько не хватает Сави, что становится физически больно. «Я тоже была счастливее», — тихо говорю я. Поднимаю глаза на Майю и вижу, как она порывисто утирает слезы. Мы обмениваемся грустными улыбками. Она покашливает и дает задний ход. «Пообещай мне, что сделаешь все, чтобы поймать урода, который это сделал, ладно? Сави это заслужила». «Обещаю».